Экологические причины болезни Альцгеймера. Мы живем в мире, токсичность которого постоянно возрастает. Пестициды, гербициды, нитриты отравляют нас изо дня в день. Воздух, которым мы дышим, заражен вредными веществами. Электромагнитный шум, радиоволны воздействуют на наши ткани, нарушая их целостность и способность должным образом функционировать. Мы подвергаем себя ионизирующему излучению, с готовностью соглашаясь на рентгеноскопию и компьютерную томографию, наносящие нам вред еще на стадии диагностики болезней. Мы выпиваем тяжелые металлы с водой, вводим их в свой организм с вакцинами, накладываем их на кожу с солнцезащитным кремом и токсичными лосьонами. Они используются в зубных пломбах. Одержимость нашего общества фармацевтическими препаратами – один из главных способов, с помощью которых мы отравляем свой организм, лишаем его важнейших питательных веществ, витаминов, ферментов, подрываем его способность эффективно функционировать и самоисцеляться. Фармацевтические препараты наиболее вредны, когда их регулярно принимают в течение длительного времени. К их числу, в частности, относятся болеутоляющие средства из категории нестероидных противовоспалительных препаратов – НПВП. Более того, некоторые ученые предлагают принимать нестероидные противовоспалительные лекарства, такие как аспирин и ибупрофен, для лечения болезни Альцгеймера, полагая, что они могут минимизировать воспаление мозга, которое и порождает симптомы болезни. Однако исследование, проведенное в Университете Джонса Хопкинса, результаты которого опубликованы в Archives of Neurology, продемонстрировало, что болеутоляющие средства не только не способствуют профилактике упадка умственных способностей у пациентов с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, но и могут ускорять процесс упадка. В эксперименте участвовало примерно 2100 людей старше 70 лет, у которых не наблюдалось симптомов болезни Альцгеймера, но она была у них в семейном анамнезе. Дважды в день участники эксперимента получали 200 мг препарата Celebrex, 220 мг напроксена, известного также под торговыми названиями Aleve, Naprosyn и другими, или плацебо. Интересно отметить, что исследователям уже через 3 года пришлось прервать эксперимент, когда выяснилось, что Celebrex повышает риск инфаркта и инсульта. Результаты показали, что ни один из вариантов медикаментозного лечения не смог снизить темпы упадка интеллектуальных способностей в большей степени, чем плацебо. Более того, у пациентов, принимавших напроксен, дела были даже хуже, чем у тех, кто принимал плацебо. Барбара Мартин, одна из организаторов этого эксперимента, признала: исследованные лекарства, по-видимому, не улучшают работу мозга. Есть даже некоторые свидетельства того, что они скорее вредят, чем помогают. На данный момент мы не можем рекомендовать НПВП в целях профилактики болезни Альцгеймера или снижения умственных способностей.